Бог. Не то, что у здоровяка Мишутки Аржанова. Зато хорош сам Иван Иванович. Теперь при мысли о нем у Коробова тесно становится в груди от горячих и добрых чувств. И благодарность, и уважение, и даже нежность. Не подкачал, не подвел фронтовой хирург. Как зря тогда нападала на него Варенька. «Ах ты, Варя!» Коробов вздыхает. Ему очень обидно за Аржанова, но и Варю жаль. Сын ведь у них. А они вон какие, эти ребятишки, привязчивы и сами прикипают к сердцу. Коробов держит дочерей, одну на левом колене, другую на правом. И не надышится, не налюбуется на них. Целый день не видел. Сегодня утром их впервые подстригли под польку. Открытые нежные затылочки, а спереди челки. «Кто вас подстриг?» – спрашивает Коробов, заранее наслаждаясь ответом. Тоненький голосок выговаривает отчетливо. «Парикмахер!» Поджимая руками животик, Любочка смеется, с гордостью глядит на старшую сестренку и повторяет, болтнув ножками. «Парикмахер!» «Как ты с ними на полмесяца-то расстанешься?» Грубовато сказала из передней Егоровна, надевая валенки и шубейку. «Пора звать домой Володю», — заигрался у соседей парнишка. «Хлебом не корми, только бы бегать. Пойду-ка и я, подышу. Уж будто на вашем морозе и погулять нельзя». «Вчера я видел, как она с ребятишками на санках с горы каталась», — сообщил Лагунов, уютно устроясь в простом кресле напротив открытой дверцы жарко топившейся печи. «Раскатились». И на полном ходу опрокинулись сугроб. Ну, думаю, рассыпалась старая. А она хоть бы что, хохочет, будто маленькая. В детство впадает старушка. Снова снисходительно заметила Ольга, которая при всем желании не могла примириться с неожиданно пылкой привязанностью сына к Егоровне. «Нет, мама, ты это брось», — сказал Тавров. Просто бабушка почувствовала себя в своей семье, вот и радуется. «Значит, скоро в Москву?» – спросил он Коробова. «А почему бы за Наташей не съездить Платону?» И Ольга бросила быстрый взгляд на сразу погрустневшего Лагунова. «Летом он свой отпуск не использовал даже наполовину. Пусть едет, а то я могу скоро лечь в больницу, и девочки останутся на руках одной Егоровны». А она все-таки уже старенькая, хотя и не сознается. Лица трех мужчин, находившихся в комнате, выразили самые различные чувства при этих неспроста сказанных словах, но ни на одном не появилось осуждение. Лагунов приметно взволновался, а Коробов задумался. Ему так хотелось самому поехать за женой, но он понимал, отчего Платон тоже рвется в Москву. Оставить дочек с Егоровной Коробов не побоялся бы, находя опасения за ее возраст преувеличенными. Однако он не мог пренебречь советом Ольги, столько сделавшей для его семьи, а также интересами товарища. Тем более такое содействие могло послужить лишь на общую пользу. Тавров тоже сразу понял желание жены помочь Лагунову снова встретиться с Варей. «Ох, эти женщины! Да чего им нравится устраивать свадьбы? Собственного мужа готовы еще раз себе сосватать!» Но эта мысль не прозвучала в сознании Таврова укором Ольги. Он давно знал о сердечной привязанности Платона и на месте Вари выбрал бы только его. «Разве такая преданность не заслуживает взаимности?» – думал он. «Да и как можно, зная Платона, не полюбить его?» «А что, может, правда поедешь?» Преодолев свое колебание, спросил Коробов. Лагунов медленно покраснел. Не так-то легко было пробиться румянцу сквозь его смуглую тугую кожу. Что поделаешь, летом человек сбежал из Москвы, сейчас готов был сбежать туда с рудника. «Я с радостью поеду». Не кривя душой, торопливо согласился он, боясь, что Коробов передумает. «Поезжай», — подытожил общее решение Тавров. «Да смотри, оправдай наше доверие!» И все рассмеялись, а Платон покраснел еще сильнее. 28. Летит сибирский экспресс с востока на запад, на запад, на запад. То и дело догоняет бледное солнце, не согретое лиловато-красными, быстро гаснущими зорями. Короток зимний январский день. Лагунов стоит у окна, разрисованного жгучим морозом. Смотрит в просветы между белыми травами и листьями на бегущие навстречу горы, леса, реки, на новые и старые сибирские города. Поистине необъятная страна. Так же, как великое множество ее жителей, Лагунов гордился тем, что он гражданин Советского Союза, но личная жизнь у этого гражданина не складывалась. Легко подтягиваясь на руках, он взлетел на верхнюю полку, брал книгу, только читать не мог. Лежал и думал все об одном, о своем приезде в Москву и новой встрече с Варей. Должно быть, вышел он в родителей, однолюбом. Присох сердцем к одной, не оторвешь. Отец с матерью до сих пор не надышатся друг на друга. Значит, есть таки она, верная любовь до гробовой доски. Но как-то примет его Варя. А скорее всего, не примет она его совсем. Долгое сватовство, старое изжога. Еще на севере он ей надоел, и вот опять набивается. «Пошлет она меня к чертям». Сокрушенно думал Платон. Однако вернуться обратно уже не мог. Как не может вернуться снаряд, выпущенный из пушки. Великая сила бросила его в необъятное пространство. Летит поезд через Енисейскую тайгу, через Обские горы и раздольные степи. Здесь, на великих реках, вскоре вспыхнут огни гигантских гидростанций. И не ревущие паровозы, а электропоезда покатят по сверкающим рельсам от Москвы до Тихоокеанского побережья. Какие мощные предприятия возникнут тогда и сколько дела предстоит горному инженеру Лагунову. У него просто дух захватывало, когда он думал о завтрашнем дне сибирской земли. Но неужели и завтра он будет так же одинок? Нет, не зря он встретил Варю. Кому, как не ей, жить здесь во время великих перемен? Есть институты, клиники в сибирских городах. Можно и здесь писать диссертации. Только бы произошла перемена в ее чувстве. Только бы убедилась она, что на Аржанове не сошелся клином белый свет. В дружеском отношении Варе Лагунов никогда не сомневался. «Да и нравлюсь я ей немножко». Обнадеживал он себя, вспоминая прощание в Сталинграде, когда они стояли в береговой траншее под навесом смертоносного огня. Не просто жалела она меня тогда. А недавно в Москве. Не зря же раскрыла она перед ним все свои терзания. Снова и снова ощущал он, как обнял ее, такую несчастную, такую желанную, и поцеловал. Не толкнула. Значит, я ей не противен, а когда успокоится, не останется же вечной соломенной вдовой. Нет, поезд не летит, он просто тащится по своим чугунным колеям. То ли будет, когда появятся электровозы. Но это в следующей пятилетке, а Платону дольше ждать невозможно, ведь лучшая половина его жизни уже прошла. И если нынче Варя не даст ему никакой надежды, то хоть сразу записывайся в старики. Только совсем не хочется Лагунову быть стариком. Вот и Урал. Южнее Златоуст – стальная колыбель детства Платона. Там все дышит металлом. Там тоже горы. Далеко видна с высот величавого таганная синяя тайга, богатая заводами и рудниками. 11 сестер у Лагунова. Учительницы, агрономы, врачи, металлурги – 8 уже замуж вышли, и младшие скоро невестами станут. Они и вовсе не засидятся в девках. Их сверстники на войне не бывали, есть за кого выбирать. Богатое семейство. Целая страна дана девчатам в приданное. Они и разлетелись по всей стране. Племянников и племянниц у Лагунова не счесть. Заехать бы домой, полюбоваться на сестренок, родителей обнять. Но дела приняли такой оборот, что каждая минута задержки в пути бьет Платона по нервам. «Да что же это такое?» Вдруг изумился он, опять напирая широким лбом на холодное стекло в коридоре, будто стремился опередить поезд. «Сколько людей на свете, и все хотят счастья. К одним оно является само, другие ищут его иногда целую жизнь, ошибаются, плачут и снова ищут. И правильно делают, потому что оно есть, оно обязательно должно быть. Только надо искать его честно». И опять Лагунову становится страшно. «Варенька, неужели ты не примешь меня? Почему долгое сватовство от старой изжога? Разве верная любовь ничего не стоит?» Кто-то со стороны будто шептал в ответ. «Тебе-то верная любовь, а ей надоедная. Мозолишь глаза всю жизнь, ни гордости, ни самолюбия, хоть бы просто постыдился». Несмотря на эти рассуждения, Лагунов по приезде в Москву прямо с поезда отправился в Черемушки. «И название-то милое», — сказал он точь-в-точь, как его землячка Елена Хижняк. Всю дорогу, думая о встрече с Варей, он так и не придумал, с какими словами подойдет к ней. Одно решил твердо — будет жить не в гостинице, а у Елены Денисовны, которая сама предложила ему в письме в случае приезда в Москву остановиться у них. Конечно, он поселится у нее и Наташки ради того, чтобы несколько дней провести под одной крышей с Варенькой. Многоэтажный дом в новом, прекрасно отстроенном районе. Вот какие они стали, московские-то окраины. Прямо сказка. Широкие улицы, молодые бульвары, замечательные дома. Черемушки напомнили Лагунову у камчан на Охотском побережье. И словно не прошло 11 лет, и как будто Платон Лагунов все тот же, и Варенька та же. Встретятся они сейчас и увидят. Нет ничего, что могло бы еще раз разлучить их. Воодушевленный такими мыслями, Платон забыл, что в новых больших домах есть лифты, и, легко неся свой чемоданчик и сумку, пошел отмахивать с этажа на этаж. Война пощадила его. Он никогда ничем не болел, любил ходить по тайге, лазить по горам, с мальчишеской ловкостью взбирался по лестницам рудника, довольный тем, что опять вернулся к любимому делу и понятия не имел, что такое одышка. Но вдруг точно сотни сердец забились в нем сразу, и он остановился на лестнице, громко дыша пересохшим ртом. «Где тут Варина квартира?» Двадцать девятое. «Ой, это вы, Платон Артемович!» Зазвенел сверху веселый детский голос. Лагунов вздрогнул. Он не слышал, когда хлопнули дверью, поднял глаза. На площадке стояла девочка-подросток в зимнем пальто и вязаной шапочке, держа за руку мальчугана в меховой шубке, подпоясанной красным кушаком. Мальчик тоже сразу узнал гостя и кубарем скатился к нему навстречу с лопаткой в руках. «Здравствуй!» Очень серьезно сказал Лагунов, подхватив его, и близко всмотрелся в простодушно-озорные глазенки, продолговатым, чуть раскосым разрезом и непроглядной чернотой, напоминающие глаза Варии. Ее сын. Нежность к нему и в то же время обида на Варю овладели Лагуновым. Он прижал ребенка к груди, ощутил в ответ крепкое объятие цепких ручонок, и возникшее было недоброе чувство растаяло без следа. «Мы гулять собрались», — сообщила Наташка, тоже расцеловав Лагунова. «А теперь уже не пойдем», — добавила она, но подметила невольное движение Платона и наивно спросила. «Мы вам не помешаем?» «Нет, конечно», — торопливо сказал он. Однако так покраснел, вернее, побурел, что девочка в нерешительности остановилась. «Вы проходите к нам, а мы вернемся через часик», — предложила она. — Мне надо проветриться, а то все сижу да занимаюсь. — Домой! Я хочу домой! — требовал Мишутка, порываясь опять к Лагунову. Не хочу на улицу. Мне не надо проветриться». «Пойдем, пойдем. Пусть тетя Варя отдохнет от тебя немножко», — строго сказала Наташка и бесцеремонно, совсем как взрослая, взяла Мишутку за руку и за воротник шубки потащила вниз. Мальчишка упирался точно бычок, оборачивался, что-то говорил плаксивым голосом, но большая его подружка была непреклонна, пока не втолкнула его в кабину лифта. Открыла Лагунову Елена Денисовна. В темном фланелевом капоте, повязанная платочком, она выглядела постаревшей и усталой, но только взглянула, и такое радостно-дружелюбное чувство озарило ее лицо, что она сразу стала прежней хижничихой, крепкой сибирячкой, которой из носу нет. «Здравствуйте, дорогой Платон Артемович!» — сказала она, поцеловав его в щеку. «Как хорошо, что вы приехали!» И радушно распахнула перед ним дверь своей комнаты. Он вошел, огляделся, и на лице его выразилась растерянность. Прекрасная, уютно прибранная комната показалась ему пустой. «Что же вы так смотрите? Ведь Варя не вместе с нами. Нет, она здесь, в этой же квартире, но отдельно», — пояснила Елена Денисовна, заметив мгновенный испуг гостя. «Сейчас ее позову». Отстранив Лагунова, она прошла по коридору к соседней двери и постучала. «Войдите!» — отозвался звонкий грудной голос, от которого у Лагунова больно задрожало все в груди. Теперь он отстранил хижничиху и переступил через порог. Варя в черном узком платье и вязаной красной кофточке стояла у этажерки с книгой в руках. Густые волосы, небрежно собранные в узел, отягощая голову, сваливались на шею и плечи. Полуобернувшись, сторожка, точно птица, застигнутая врасплох, она глянула на Лагунова острым глазом. Что-то жалкое появилось в ее лице, но она справилась с волнением, и когда он подошел к ней, со спокойной твердостью подала ему руку. А Лагунов? Он чуть не заплакал от огорчения, ощутив ее крепкое, дружеское рукопожатие. Да, он мог гордиться ею, мог любоваться на нее, но даже в сочувствии его она не нуждалась. Но чего ради прискакал сюда? Тоскует? Сходит с ума? А ей это абсолютно не нужно. «Вот, приехал за Наташей», — вымолвил Платон, заставив себя признать законное право Вари холодно отнестись к его приезду. «Все-таки молодец, Иван Иванович», — добавил он, как будто мстя ей за свою боль. «Да, все-таки он молодец», — с еле приметной непонятной Лагунову иронией согласилась Варя. «А что же Коробов?» «У него дети на руках. Ольга Павловна уже не может. Ей скоро в родильный дом надо». «Да? Ну и хорошо. Она тоже молодец, правда?» «Конечно». Платон почувствовал, сейчас все оборвется. И он уже больше никогда не заставит себя перешагнуть порог этого дома. Даже если Варя позовет его, не придет. Довольно с него. Но так жаль ему стало свою многолетнюю, выстраданную привязанность. «Слушай, Варя», — сказал он и поискал взглядом Елену Денисовну, друга и союзницу. Он даже не заметил, что она не вошла с ним вместе. Лагунов был достаточно горд, однако теперь, когда речь шла о главном в жизни, самолюбие пришлось отбросить. Он понимал, что Варе тоже больно и тяжело, но требовалось выяснить дальнейшие отношения. «Слушай, Варя», — повторил он, все больше волнуясь, «настаивать на откровенности не имею права, но прошу, скажи, неужели я напрасно столько лет стремлюсь к тебе? Извини, что пришел на пепелище и говорю о постройке нового дома, но где же говорить об этом? У нас все есть для счастья, если только ты сможешь полюбить меня. О своих чувствах не стану говорить, сама знаешь. Не собираешься же ты навсегда остаться вроде мраморного ангела на надгробии. Не надо так шутить. Я не шучу. Мне совсем не до шуток. Только, пожалуйста, не говори, что ты станешь мне другом. Я буду ждать. Мы еще молоды, но дай мне надежду. И снова Логунов в смятении подумал. Не может быть, чтобы за столько лет не заронил я хоть маленькую искорку в ее сердце. Он опустил голову. Жестковатые вихры свалились на широкий лоб. Смуглое лицо точно окаменело. Он стоял совсем близко, и Варя слышала его сильное дыхание, видела крупные руки, нервно сжимавшие кожаную шапку с меховым околышем. Ей тоже вспомнилась минута прощания в окопе на Сталинградском берегу. Платон уходил в район заводов на Красный Октябрь, куда был направлен главный удар фашистов. Он уходил, и, может быть, навсегда. Варя вспомнила странное волнение, охватившее ее при этой мысли, свой внезапный порыв к нему. Зачем же отталкивать его теперь, когда она опять так одинока? Вот он стоит и ждет ее решения. Хороший, красивый, сильный человек. «Я рассуждаю, значит, не люблю его», — подумала Варя. «А жалость ему не нужна, как и мне». «Тебе нечего сказать?» Логунов быстро повернулся и пошел к двери. «Нельзя же так, Платон!» — взмолилась Варя, и в голосе ее прозвучала растерянность. «А как ты хочешь?» — спросил он, замерев на месте, но не оборачиваясь. «По-хорошему надо. Что ты налетел, даже пальто не снял, опомниться не даешь. Ведь так можно только на врага налетать». «Ты и есть враг всей моей жизни!» — угрюмо буркнул он. «Даже враг жизни!» — Варя рассмеялась совсем по-хорошему. «Слушай, дорогой товарищ, ты меня огорошил. Брось предъявлять ультиматумы. Раздевайся, проходи. Мы с Еленой Денисовной угощать тебя станем. Пирог сегодня испекли по-сибирски с рыбьей головизной и рисом. Киты не было, так мы купили кусок семги с головой, вымочили и вот состряпали пирог. Сочный, зажаренный, сухариками посыпанный. Будешь есть и облизываться. Да Елена Денисовна умрет от огорчения, если ты сбежишь». «То Елена Денисовна, а ты?» «Я?» Варя весело посмотрела в лицо снова подошедшего Логунова, прямо в глаза ему заглянула. «Но неужели мне безразлично?» 30. «Куда ты девала его?» Мишутка поискал взглядом по комнате, даже заглянул под стол. Потом красные губы мальчика вздулись, и он заревел, растопырив руки в мокрых от снега варежках. «Кого ты ищешь?» «Его! Он ведь приехал! Я видел! Я говорил Наташе! Я говорила!» Заревел мальчик еще громче. «Вот какой вредный!» — скричала Наташка, влетая в комнату. «Он меня замучил, шагу не давал ступить. Плаветывалась и ладно!» — передразнила она Мишутку. «Все рвался к Платону Артемовичу. Он говорит, ко мне приехал». «Ко мне! Очень ты ему нужен!» «Нужен!» «Тихо! Платон Артемович сейчас придет. Он пошел за билетами». «На поезд?» — испуганно спросила Наташка. «Нет». «В цирк, в кино, в театр». Варя стаскивала с Мишутки шубу и отрицательно качала головой. Потом, задумчиво улыбаясь, сказала. «На хоккей». «Куда?» — не понял Мишутка. Наташка удивилась и обрадовалась. Никто, кроме нее, в квартире не интересовался коньками. «А кто пойдет?» «Все, кто пожелает». Варе никогда не приходилось бегать на коньках, и она понятия не имела, Что за игра? Хоккей. Бегали, правда, на дворовом катке мальчишки с клюшками, но чего ради они гонялись за тяжелой увертливой под ударами шайбой из резины, отчего спорили и кричали, ей было невдомек. Если бы ее позвал на стадион Иван Иванович, она ни за что не взяла бы с собой сынишку. Но когда Платон, еще подростком гонявший шайбу на Уральских горных озерах, рассеянно заглянул в газету, загорелся желанием посмотреть хоккей и стал упрашивать ее поехать, она согласилась, лишь с условием отправиться всей компанией. Лагунов был для нее дорогим земляком, почти товарищем детства, однако она почувствовала неловкость при одной мысли провести с ним весь вечер вдвоем. Чувствовалась ее неуверенность в себе, что отлично поняла Елена Денисовна, которая тоже вдруг разохотилась взглянуть на ледовое побоище. При всей своей любви к Ивану Ивановичу хижничиха желала Лагунову счастья с Варей. Почему-то с самого начала она не поверила в новую семью Аржанова. Другое дело, если бы он снова сошелся с Ольгой. Другое дело, если бы на месте Вари была бы Лариса Фирсова. А ведь Варюша тоже сколько лет не отвечала Платону взаимностью. Подумала Елена Денисовна, собирая вещи потеплее для себя и Наташки. Вот на старости лет вроде рехнулась. Побегу на коньки глазеть. Но, продолжая первую тревожную мысль, возникла другая. И Иван Иванович женился на Варюше после семейного крушения. И Платон угадал посвататься в такой же момент. Ох, невеселая эта свадьба, когда за свадебным столом третий сидит. Как ни бодрись, как ни крепись, а душа-то надломлена. Прекрасна Москва в ясный зимний денек. Даже старые окраины, вкривь и вкось застроенные домишками, обреченными на слом, хороши в белом уборе инея и снега. А что сказать о прямом, точно стрела Ленинградском проспекте с его большими домами, с аллеями щедро посеребренных изморозью бульваров, протянувшимся на несколько километров посреди оживленных автомагистралей. Как любила Варя эту необыкновенную улицу и как сжалось ее сердце, когда троллейбус промчался мимо дома, в котором она прожила 7 лет с Иваном Ивановичем. Только теперь она поняла, почему ей захотелось ехать в троллейбусе, а не в метро. Что если сойти на этой остановке и побежать на свою бывшую квартиру? Может быть, профессор Аржанов, угрюмый и несчастный, ходит из угла в угол по опустевшей комнате, которая на всю жизнь запомнилась Варе. Но, может быть, он сейчас там вдвоем с Ларисой. Варя вздыхает. Встречает хмурый взгляд Лагунова и бледнее отворачивается от него и от своего бывшего дома. Нет, она не пойдет теперь к Ивану Ивановичу. Ни за что. Она не хочет больше унижаться ради опостылевшего ей чувства. А Лагунов? Почему он хмурится, будто у него есть уже какие-то права на нее? Аржанов никогда не ревновал. Но это Варе тоже не нравилось. «Да чего все сложно, сам себя не поймешь». Лагунов действительно хмурился, но Мишутка не давал ему времени для размышлений. «Что вцепился в чужого человека?» С глухим раздражением думала Варя, поглядывая искоса, как ее сын, по-хозяйски охватив ручонкой в красной варежке шею Лагунова, силком поворачивал его к себе, что-то толковал и показывал в окно. Оказывается, Мишутка тоже узнал знакомое место – детский садик, в который он ходил. «Беда, как интересно, Платону смотреть на твой садик!» Горько усмехнулась про себя Варя, но все-таки заметила, что Лагунов повеселел и в самом деле с интересом слушал мальчика, неловко склонив сильную гладкую шею со сбившимся шарфом. «Миша! «Ты совсем растрепал Платона Артемовича?» Тихонько, но сердито заметила она. «Это твой дядя?» Не без хитрецы спросил сидевший по соседству добротно одетый мужчина. Мишутка влюбленно посмотрел снизу в лицо Платона. «Это мой папа!» Варя вспыхнула так, что ее лицо могло бы в этот момент поспорить с красным шарфом Мишутки, а Лагунов даже крякнул от неожиданности и, засмеявшись глазами, крепко прижал к себе мальчишку. «Всегда что-нибудь выдумает», — степенно сказала Наташка, стремясь соблюсти приличие. «Ну и выдумываю. Мы играем. Он папа, а это наша мама». Мишутка потянул мать за рукав, увидел ее сердитое лицо и, быстро обернувшись к Наташке, крикнул: «Ты будешь мама!» Все, кто наблюдал эту сцену, засмеялись. Невольно улыбнулась и Варя. Где-то в глубине души у нее мелькнуло: «Пожалуй, доиграешься». И скорее смущенной, чем насмешливой была эта мысль. Игра в хоккей ошеломила Варю красотой и стремительностью. Короткий зимний день успел догореть, зажглись огни, отраженные в гладком зеркале просторного катка, по которому точно ураган носились спортсмены, ловкие, крепкие парни. Приглядевшись, Варя поняла, что это не просто великолепное зрелище мастерства конькобежцев, а силовая борьба с молниеносным нападением и яростной защитой. Шайба так и металась под ударами клюшек у ворот то одной, то другой команды. Обе команды были превосходно сыграны. Ловкость отдельных игроков сливалась в согласованность игры коллектива. Когда под свист и отчаянные вопли зрителей вырывался вперед нападающий и стремительно гнал к чужим воротам черную на льду шайбу, Варя тоже замирала от волнения. Передача шайбы в решающие минуты и гол вызывали такой шумный взрыв на всех трибунах стадиона, что с криком шарахались в темнеющем небе городские галки и вороны, тянувшие стаями на ночлег в центр, где они обжились со времен седой древности. Варя смеялась, глядя на трибуны, и с азартом следила за хоккеистами. Она еще не определила, на чьей стороне ее симпатии, а просто сочувствовала тем, кто лучше играл. Но ей вскоре стало понятно, отчего кто-нибудь из зрителей вскакивал и, размахивая руками, орал во всю глотку: «Давай, Митя, давай, жми! Давай, дави, Коля, дави!» Это были не просто подвыпившие люди, а болельщики. Игра шла в бешеном темпе. Неудивительно, что так часто менялся состав команд. Варя, как врач, хорошо представляла себе нагрузку на легкие и сердце спортсменов. Но общее возбуждение и красота этой необыкновенной зажигательной борьбы, и ядреный морозец, и сверкание огней, и яркие костюмы спортсменов – все немножко опьянило ее, взбудоражив нервы. «Замечательное зрелище!» – весело подумала она. Чего стоили одни вратари в шлемах и коньках, с ногами, похожими на тумбы, в меховых сапогах с наколенниками? Вот кому надо было сочетать и хладнокровие, и мгновенную реакцию. Они ловили шайбу руками, падали и садились на нее, загораживали всем телом вход в ворота, принимая на себя ее мощный удар. Только что шел бой у одних ворот, и вдруг все стремительно разворачивалось и катилось, неслось в другую сторону. Глаза едва успевали подмечать возникающие на ходу, вернее, на лету комбинации. И Варя, и Лагунов, и Наташка, и даже Мишутка неустанно вертели головами, следя за шайбой и наседавшими друг на друга противниками. «Ну и ну!» — крикнула со смехом Елена Денисовна. «Шайба-то так и скачет, как блоха. Догони-ка ее, да не поскользнись, да другого с ног не сбей!» Варя видела в кино фигурное катание на льду. Оно поразило ее, но там конькобежец, выполняя изумительные по красоте и сложности движения, владел всем полем. Ему никто не мешал, а здесь сталкивались две противоборствующие силы. Здесь происходило ожесточенное сражение. И чем острее оно разыгрывалось, тем неистовее шумели, орали, свистели люди на трибунах стадиона, подхлестывая спортсменов своим возбуждением. Еще шайба, забита ворота, гол, и зрители разражаются бурей восторга. Варя, заражаясь общим настроением, тоже ловила себя на желании покричать и пошуметь. Потом она загляделась на Елену Денисовну, которая то охала, когда кто-нибудь из игроков, сбитый с ног, проезжался по льду на спине или животе, упорно протягивая клюшку за ускользнувшей шайбой. То смеялась, как девчонка, притопывая ногами, обутыми в чесанки с галошами. Или, откликаясь на общую взбудораженность, восклицала удивленно, озорно, весело блестя глазами. «Вот бешеные, правда бешеные!» И Мишутка, тоже занятый происходящей перед ним игрой, все смотрел да смотрел, пока не устал вертеть головой и не озяб. Но стоило Лагунову засунуть его под полу своей нерпичьей дошки на собачьем меху и тепло обнять другой полой, так что выглядывала одна голова в шапчонке-ушанке, как мальчик опять оживился. Войдя во вкус игры, Варя забыла обо всех неприятностях и в азарте, сама того не замечая, теребила Лагунова за рукав, хватала под локоть, требуя внимания к сочувствию, которое кипело в ней. Ей стало вдруг так легко впервые за последнее время. Пропало ощущение подавленности. В один из интереснейших моментов состязания она взглянула на сынишку, задремавшего в теплых объятиях папы. Богатство впечатлений и долгое пребывание на свежем воздухе сморили неугомонное дитя. А Лагунов? Он смотрел в это время на поле боя. И такое гордое восхищение, такая веселая удаль отражались на его лице, что Варя не вдруг отвела взгляд. 31. На очередной научной конференции в клинике Иван Иванович должен был продемонстрировать перед врачами Наташу Коробову. Он сразу пошел договориться с нею, узнав о приезде Лагунова. «Покажу вас своим коллегам. А потом отправляйтесь домой. Вы только не смущайтесь. У нас всегда так водится. Мы обсуждаем лечение некоторых больных. Это важно для обмена опытом. Я сделаю сообщение, покажу рентгеновские снимки, расскажу об операции, а вы пройдетесь перед товарищами, ответите на вопросы. Многие видели, в каком состоянии вы находились. Пусть посмотрят теперь». Будут врачи из института усовершенствования, хирурги с периферии, студенты. Наташа слушала, устремив на Ивана Ивановича глаза, светившие яркой синевой на исхудалом лице. «Мне бы хотелось сделать что-нибудь такое», — нерешительно сказала она, пошевелив пальцами. «А что же вы можете делать? Вам теперь только одно нужно — отдыхать и поправляться». «Я бы хотела попробовать, хотела бы сыграть». У профессора Аржанова даже холодок по коже пробежал. «На чем сыграть, Наталья Трофимовна? На баяне?» Он сразу вспомнил ее мастерскую игру, но как можно выступить теперь, если перед операцией она даже имя свое забыла? «Нет, мне хочется на скрипке, ведь до войны я училась в музыкальной школе». И потом в Сибири у себя на руднике тоже много играла. «Может быть, принести скрипку сюда? Вы попробуете здесь», — предложил Иван Иванович, совсем не уверенный в том, что его бывшая больная выдержит подобное испытание. «Нет, пробовать я не стану. Если там не смогу, то значит уже никогда». «Не надо так настраивать себя, ведь после операции не все силы восстанавливаются сразу». В день, когда была назначена конференция, Софья Шефер несколько раз забегала к Наташе, волновался и Иван Иванович, никому, кроме Софьи, не сказавшей о предложении Наташи сыграть на скрипке. Он в это не поверил, но подумал: «Ничего, пусть попробует, не обязательно ей сейчас играть. Главное, она снова стала человеком, и это уже великая радость». Однако, хорошо представляя себе будущую аудиторию, он не хотел бы дать повод для насмешек кое-кому из присутствующих. Студентам, конечно, хочется, чтобы все было хорошо. Вдумчивые врачи тоже заинтересованы в благополучном исходе. Но в медицине, как и везде, к сожалению, есть скептики, которые любят все хоронить, придираясь к каждой мелочи. Это люди, знающие медицину, но отчего-то слабые на практике. Очень страшно, когда такой врач попадает на работу в министерство. Вот там-то под крылышком влиятельного зама или пома он и распекает при случае своих бывших коллег. Там-то и маринует дельные предложения, игнорируя насущные нужды, цепляясь за параграфы многочисленных инструкций. Такой медик, попав на научную конференцию, обязательно постарается подсыпать перцу. И думая о том, как этот недруг осклабится тихонечко при неудачной попытке выздоравливающей Наташи, Иван Иванович заранее хмурился. «Скрипку я принес», — сказал он ей, заглянув в палату перед конференцией. «Скрипка будет в зале, но никто не знает, зачем ее принесли. И если вы раздумаете, то можно только ответить на вопросы, и этого будет достаточно». Наташа промолчала, хотя в лице ее выразилось укоризна. Неужели он не понимает, как ей важно проверить себя перед отъездом в тайгу? В коридоре Ивана Ивановича перехватила Софья Шефер. «Наталочка умерла», — сообщила она со слезами на глазах. «Мать сейчас там. Невозможно на нее смотреть. Ведь единственный ребенок, краса и гордость жизни. Вот ужас-то». «Да, ужас», — глухо произнес Иван Иванович и пошел в палату. Девушку уже уложили на носилки, собираясь вынести в морг. Она была прекрасная и мертвая, в марлевой повязке, похожей на челму, сбившуюся на тот бок, где выпирала опухоль. Чуть выгнулись вперед обнаженные плечи, точно Наталка хотела привстать, опираясь локтями в края носилок, и от этого выдались под простыней ее маленькие груди и колени слегка согнутых ног. «Это еще не все», — как будто говорили неспокойная поза девушки и ее немножко сердитое лицо. «Хочу подняться хоть на один месяц, но хоть на один день. Я ничего не успела в жизни, и разве я зря боролась со своей черной немочью? Отчего вы не сумели помочь мне в этой жестокой борьбе?» Упрек, конечно, относился не к матери, а к хирургу, который стоял, опустив руки, и, насупясь, смотрел на новую жертву, принесенную прожорливому загадочному чудовищу. «Да, ты вправе упрекнуть нас за бессилие перед этой болезнью», — думал хирург, глядя, как санитары поднимали и понесли носилки, и как несчастная мать уже на ходу прикрывала краем простыни лицо дочери. «Что же делать, Иван Иванович?» С надрывом произнесла она, посмотрев на него исплаканными глазами. «Ведь Натуся сама понимала, что помочь ей было невозможно. Она погибала без искры надежды, моя бедная девочка». И страшнее всего то, что до последней минуты находилось в сознании. Мне легче бы. Женщина махнула рукой и, не договорив, вышла из палаты. Точно камень холодный оказался в груди Ивана Ивановича. Сразу огрузнев, всем телом ощущая эту леденящую тяжесть, хирург пошел в аудиторию. Там уже гудел народ. Потом стало тихо. Занимая свое место у длинного стола на кафедре, Иван Иванович ободряюще кивнул Наташе, которая в темной фланелевой пижаме сидела рядом с Софьей Шефер в переднем ряду. Повязка с ее стриженной головы была снята, и сизый подковообразный рубец на месте операционной раны виднелся издали. Первый доклад сделал Гриднев. Он говорил об удалении щитовидной железы, о мерах, принятых для облегчения этих трудных кровоточивых операций, для улучшения общего состояния больных. Затем Гриднев показал аудитории больного, которого он стал оперировать с диагнозом загрудинного зоба, но нашел аневризму аорты. При таком открытии хирург не пошел дальше, хотя искушение довести дело до конца было огромное. Только подготовив кусок трансплантанта для аорты, чтобы заменить в случае надобности пострадавший участок этого главного кровеносного сосуда, Гриднев снова назначил операцию и с успехом провел ее. Иван Иванович слушал доклад руководителя кафедры внимательно. Он видел и сам делал операции на аорте, но вот применение трансплантанта, для которого одни хирурги предлагают консервированный препарат от трупа, другие – нейлоновую трубку. Все тут ново и смутно. Одни хвалят нейлоновые заменители и утверждают, что куски трупных сосудов рассасываются в живом организме, и это сразу дает смертельное кровотечение. Другие утверждают, что нейлон может вызвать рак. Спорят и о способе консервирования препаратов. Иван Иванович сам видел у своей подопытной собаки вставленный им кусок трупной аорты, который через год не только не рассосался, но наоборот приобрел вид и строение живой ткани. А недавно он наблюдал в Институте экспериментальной хирургии, как пришивали отрезанную лапу собаки. Теперь она бегает и не поймешь, какая нога была у нее отрезана. При операции применялся сложный аппарат для сшивания сосудов, предложенный советскими учеными. Действовал он молниеносно и безотказно. «Как нам не хватало этого во время войны!» – думал Иван Иванович. У него немалое торжество – выздоровление Наташи Коробовой. Но как бы он был счастлив, если бы смог привести сюда и вторую Наташу, Наталку. Нет, хирургия пока тоже однокрылая птица. Много мы создали нового, бесспорно. Вперед двинулись и все-таки, ой, еще как далеки от совершенства. Наука будущего должна создать такую медицину, где хирургия будет неотделима от терапии, медицину, которая окрылит, вооружит врачей в борьбе с любым врагом человеческого здоровья. Наука, создающая реактивные самолеты и машины-автоматы, только-только не умеющие мыслить и говорить. Наука, расщепившая атом, должна, наконец, сделать переворот и в медицине. Если мы не умеем омолаживать людей, то обязаны хотя бы избавить их от различных страданий, помочь им прожить счастливо жизнь. Тут Иван Иванович сразу подумал о себе. «Однокрылый журавль. Вот кто ты, товарищ Аржанов. Сломали тебе крыло. И остался один на замерзшем болоте. Там желтые метелки камышей шуршат. Там снежок белеет между кочками. А в сером небе давно уже отзвучали журавлиные трубы. Фу ты, черт, какая чепуха лезет в голову. Но в самом деле... Приехал Лагунов, и улетит с ним Варя далеко-далеко, и Мишутку они унесут с собой. 32. Иван Иванович встряхнулся, увидел напряженное лицо Наташи, вспомнил о придуманном ею для себя испытании и поискал взглядом скрипку. Острая тревога овладела им. «Не сможет Наташа, растеряется сразу». И опять все забудет. Наконец ему предоставили слово. Он никогда не злоупотреблял вниманием слушателей и, заранее продумав свое выступление, говорил точно и кратко, лишь изредка посматривая в конспект. Рассказывал и о Юргезове, больном с маятником. Эта операция при всей ее сложности прошла успешно. Хирургам удалось войти в мозговой желудочек и вынуть пулю, висевшую там на тонкой ножке из оболочки. Юргезов сегодня тоже будет показан на конференции. Это редкостнейшая операция, но за Юргезова Иван Иванович сейчас не волновался. У него не было такого тяжелого состояния, как у Наташи. Закончив сообщение, хирург сошел с кафедры, взял под руку Наташу, пугливо поднявшуюся ему навстречу, и вывел ее на возвышение перед слушателями. Она стояла перед ними молча, но растерянность ее быстро исчезла. Врачи и студенты, сидевшие здесь, осматривали ее сотни раз за полгода пребывания в клинике. Правда, был за это время и такой период, когда она как будто не существовала на свете. Может, и лучше, что больные не помнят себя в таком жалком состоянии. Но врачи-то помнят. Краска стыда слабо обожгла щеки Наташи. Но кто же виноват, раз так получилось? Наташа взглянула на Софью Шефер, на профессора Аржанова. Отчего он такой угрюмый? Сейчас она должна сыграть для них, в первую очередь для них. Они поставили ее на ноги. Может быть, плохо у нее получится, но одно желание подержать в руках скрипку – уже головокружительный взлет после такой тяжкой болезни. «Дайте мне...» Она протянула руку к Ивану Ивановичу, и рука задрожала. «Скрипку», — еле слышно договорила Наташа. Он медленно поднялся и тоже, вздрагивавшими пальцами, достал инструмент из футляра, лежавшего на столе и прикрытого газетой. «Это очень серьезное испытание», — сказал он, обращаясь к аудитории. «Я не хотел его делать, но больная настаивает. Ну что ж, пусть попробуют». Наташа взяла скрипку, нежно погладила ее, с неожиданной радостью ощутила подбородком прикосновение прохладного и гладкого дерева. Ель. Скоро будет рядом сибирская тайга. Могучие красавицы ели, запорошенные сейчас снегом. Возле маленького домика Коробовых тоже растут елки. Как хорошо пахнут они ранней весной, когда сыреют снега и ослепительно голубеет небо. Или в новогодний вечер, радуя глаза детей богатым убором. Наташа глубоко вздохнула. Теперь воздух не был отравлен запахами, порожденными галлюцинацией. И провела смычком по струнам, пробуя и вслушиваясь в певучий звук. По аудитории прошел неясный шелест удивления и смолк. Все ждали. Иван Иванович увидел расширенные глаза Софьи Шефер, и ему стало по-настоящему страшно. Он облокотился на стол, будто читая что-то, прикрылся козырьком ладони. «Я сыграю консонетту из скрипичного концерта Чайковского», — сказала Наташа. «Наташенька, лучше что-нибудь попроще», — попросила Софья Шефер почти заискивающе. «Нет, я сыграю то, что мне нравится», — упрямо ответила Наташа. Однако легкое онемение еще владело ее пальцами, руки дрожали, и смычок, коснувшись струн, оказался непослушным. Визгливые фальшивые звуки резанули слух. Наташа не опустила смычка, но получалось все хуже и нестройнее. Иван Иванович, страдая за нее, взглянул из-под руки на аудиторию. Он увидел студентов. Они так и тянулись к кафедре, сочувствуя Наташе, похожей в этот момент со своей нелепой стрижкой на безумного юношу-музыканта. Студенты хотели, чтобы она обязательно сыграла. В дальнем углу сидел Платон Лагунов и, недоуменно, болезненно хмуря брови, смотрел на жену друга. «Зачем вы ее мучаете здесь?» — наверное, думал он. «Человеку надо отдохнуть, собраться с силами, а вы его вытащили на эстраду». Потом Иван Иванович увидел Алешу Фирсова, вскочившего с места. Подросток хотел подойти к кафедре, его удержали соседи. И усмешки в зале тоже увидел профессор Аржанов. Его мало утешила мысль, что они относятся не к Наташе, а к нему, хотя он и не собирался блеснуть возрожденными способностями больной к музыке. «Что, если бы эти усмешки увидела Варя?» — промелькнула мысль, уже не обжигавшая болью. «Ведь она... Нет...» Варя не была бы заодно с моими врагами, рвалась бы душой к Наташе, как Алеша и студенты. Ведь она восставала, желая добра нам обоим. Бедная Наташа. Зачем она мучает и себя, и нас? Неужели не сознает этого? Иван Иванович уже хотел встать, но Наташа сама вспыхнула от неудачи так, что порозовела кожа на ее недавно бритой щетинистой голове. Она не смутилась, нет. А рассердилась на себя, на свои только теперь точно оттаившие пальцы. Звонкий голос скрипки перестал вздрагивать и прерываться. Мелодия окрепла, зазвучала задушевно, сильно, нежно и словно свежим ветром повеяла в зал с раздолья полей. Зашелестела листва на деревьях, сверкнула живой улыбкой возбужденная вода, и все задумалось снова — и природа, и человек. Какое глубокое раздумье. Как горячо бьется сердце от ощущения полноты жизни. Какое кипение чувств, когда рождается мечта о счастье и вера в то, что оно будет. Вера в благородство и чистоту человека, в его высокие стремления и свершения. Иван Иванович слушал и думал об Ольге, о своих надеждах на создание хорошей, счастливой семьи. Не сбылось, но что же? Зато Наташа воскресла, и эта музыка о ее счастье, о ее будущей умной и прекрасной жизни. Ради одного этого стоит ему жить. Ведь игра Наташи – песня и его мастерству и мужеству, его самоотверженному труду хирурга. Он взглянул из-под ладони на свою бывшую больную, а духотворенное лицо ее было прекрасно. Похоже, она никого не замечала вокруг, целиком отдаваясь мелодии, вкладывая в нее всю душу. Только она и скрипка. Как твердо ведет смычок рука, еще недавно похожая на вялую водоросль. И струны звучат все напевнее, и все ярче пробивается в чертах Наташи мягкий отсвет внутренней собранности, радостной уверенности в своих силах. В аудитории уже никто не усмехался. Всех покорила задушевная игра человека, возвращенного к жизни. И чем дольше играла Наташа, тем сильнее охватывало волнение врачей и студентов, сидевших в зале. Такой они еще не знали Наташу Коробову. Была сначала тяжело больная, потом она утратила всякое подобие разумного существа. И вот чудесное возрождение. Наташа опустила смычок и с минуту постояла как бы в задумчивости, наклонив голову и держа в руке умолкнувшую скрипку. «Кто она? Музыкантша?» – спросил один из студентов. «Нет, учительница», – ответил другой. Иван Иванович обернулся и снова увидел сиявшего теперь Лагунова и Алешу Фирсова. Подросток стоял, подавшись вперед, и точно завороженный смотрел на Наташу. О чем он думал? Аржанов еще раз взглянул на мальчика и представил себе Ларису и ее страдания, однокрылая птица. Ведь это она сказала такие слова. И вдруг мелодия, которую играла Наташа, зазвучала и в его душе надеждой на счастье. Еще много хороших лет впереди у него и у Ларисы, и они любят друг друга. Что помешает им встретиться для того, чтобы уже никогда не разлучаться. У них еще могут быть дети. Как будет он беречь свою запоздалую радость? А Лариса, захочет ли она пойти со мной? Может быть, ей совсем и не нужно такого счастья? Иван Иванович попытался усмехнуться, но иронии не получилось. Умом он хотел бы продлить отчужденность от того, что опять могло выбить его из колеи, а сердце радовалось и говорило свое. «Надо жить полной, гармонической жизнью»,